Глава 18. «Я готов рискнуть», — без тени сомнения ответил брат. «Уверен? Ты на кон ставишь свою жизнь?» — переспросил я. Мне искренне не нравилась перспектива, что Евгений может умереть во время ритуала. Но это была его жизнь, его решение, не мое. «Уверен. Я никогда себе не прощу, если не попытаюсь избавиться от этого голоса. Столько лет он сводит меня с ума», — признался брат. «Надеюсь, что ты правда осознаешь риск. Это не литры шампанского за тебя говорят», — хмыкнула Лисси. Она переживала за Евгения не меньше, чем за меня. Лисси и Женя сдружились последнее время. И тут в основном заслуга их летучих мышей, которых нельзя разделять. «Мне нужно время на подготовку к ритуалу», — предупредила Лиза. «Сколько?» — уточнил я. 1 января ритуальные лавки не работают. Нужны особые ингредиенты. Это не проблема», — перебил я. «Ограбим лавку?» — задорно спросила Маша, словно и мало было ночных приключений. «Не надо никого грабить, прошу вас», — внезапно воскликнул Женя. «Я столько лет с этими голосами живу, и один лишний день потерплю». «Думаю, Леша торопится, потому что после произошедшего ему следовало бы уехать из Москвы. А лучше и вовсе под другим именем спрятаться», — предложила Лиза. «Отнюдь. Я останусь на празднике. Слишком много дел скопилось для князя Воронцова», — ответил я. Хоть Маша, Лисси, Света и Евгений должны были понять, что потом у Алмазова Алексея начнутся ученические каникулы на Байкале. А вот Лиза о второй моей личности не знала. И не надо ей знать. «Но тебя уже скоро начнут пытаться устранить. Может произойти все, что угодно. На что фантазии императора хватит?» Лиза нервно прикусила губу. «Если я сбегу сейчас, то покажу слабость. Покажу, что опасаюсь его. И пусть отчасти так оно и есть, но я не могу уехать сейчас». Демонстрация силы началась на балу, а в ближайшие дни она продолжится. Мы выстоим. Это дело принципа. «Может, тогда уехать нам?» — осторожно спросила Лисси. «Разве что обратно в Смоленск. Но вы мне нужнее здесь эту неделю. И вашу безопасность я обеспечу, как и всей моей семье», — пообещал я. «Конечно, если запахнет жареным, я отправлю всю семью и друзей в безопасное место. Только вот где в Москве сейчас для нас безопасно? Пожалуй, пока это самый сложный вопрос». «Леша прав. Мы императору не нужны», — поддержала Света, а затем брезгливо добавила. «Меня он и вовсе подождет до брачной ночи. А до остальных ему дела нет. Но он может использовать кого-то для шантажа. Так тоже часто делают», — вставила слово Маша. «Поэтому вы будете по минимуму выходить из дома. Оттуда вас не украдут», — ответил я. «Значит, ритуал завтра?» «Раз все остаются, несмотря на угрозу», — спросил Женя и достал из-под сиденья бутылку виски, которая там невесть как оказалась. «Лично я прятаться не собираюсь. Мне начинало казаться, что либо у моего брата особенный дар по материализации алкоголя, либо он хорошо платит нашим слугам за доставку в необычные места». «Хорошо, раз это терпит, то завтра утром я куплю все необходимое и к вечеру буду готова провести ритуал. Но ты должен протрезветь к этому времени, иначе точно смерть», — предупредила Лиза. «Да, понял я. Закроюсь в комнате и поставлю охрану. Велю им отпугивать от меня бутылки с вкусным виски». «Эх», — печально вздохнул Евгений, — «а так хотелось напиться перед смертью. Может, у меня есть еще пару часов?» «С чего ты взял, что умрешь?» «Да и какого соглашаешься, раз так уверен?» — выпалил я. Настрой брата меня не радовал. «Да лучше смерть, чем продолжение этого кошмара. Этот гребаный голос исчезает, только когда я в стельку пьян», — эмоционально ответил Евгений. «Словно тебе самому пить не нравится», — возразила Света. «Вот представь, ненавижу, когда сознание уплывает. Но иначе просто жить невозможно». Все замолчали. А тем временем лимузин заехал во двор нашего поместья. «Жень, ты не умрешь. Эта душа тебя не поглотила лишь потому, что у тебя хватает силы воли с ней бороться. У Александра и Павла не хватило сил», — напомнил я. «Знаешь, да уже все равно. Шанс я не упущу, и будь что будет», — ответил брат и вышел из машины, не дождавшись слуг, которые открыли двери для остальных. Наш лимузин приехал первым. Двое других привезли остальных членов семьи. Начался рассвет. Первый день Нового года. И он многое значил для меня. Теперь началась крупная игра, где любая ошибка будет стоить жизни не только мне. А за семью Воронцовых я беспокоюсь куда больше, чем за самого себя. Как и за друзей. На входе в поместье меня встретил не дворецкий, а глава нашей службы безопасности. Этот человек был один из первых, кто принес мне клятву рода. Алексей Дмитриевич, от Светланы Дмитриевны пришло распоряжение усилить охрану поместья. Подскажите, мы готовимся к войне княжеских родов? Сразу озадачил он меня. Вот же Света. Раньше меня успела дать распоряжение. Но надо отдать Тимофею Сергеевичу должное, что он сразу пришел согласовать все со мной. Мужчине было на вид лет 50. Он единственный из всей нашей охраны носил старомодные пышные усы, но без бороды. Смотрелось это крайне забавно, на контрасте со стилем остальных слуг. «Тимофей Сергеевич, нет, мы не ожидаем открытого нападения на поместье», ответил я и пошел дальше по коридору. Хотел поговорить с ним наедине. И сейчас гостиная, куда вел коридор, как раз пустовала. После бала все устали и отправились в свои комнаты. Там же были и слуги, большинство из которых первым делом помогут девушкам снять их сложные наряды. «Открытого? Не понимаю вас, князь. К чему готовиться?» — уточнил Тимофей Сергеевич. «Сперва поставьте над поместьем купол. Затем закопайте защитные артефакты. Прошу прощения, но там уже 46 штук закопано. Увеличьте до 100, чтобы даже комар сюда без вашего ведома не пробрался». «Принято. Дополнительный персонал нанимать? Нет, я обойдусь своим отрядом». «Не понял. Мы же вся ваша охрана. 40 человек, которые посменно дежурят в особняке. Вот и продолжайте дежурство. И будет прекрасно, если проверите весь персонал на артефакте правды. Тех, кто работает на нас без клятв». Продолжил я давать распоряжение. «Артефакт находится в сейфе вашего покойного отца. Его сможет достать лишь глава рода. Вот и пойдемте достанем». Жестом я велел мужчине идти за мной и свернул к лестнице. В кабинет отца я еще не заходил, и сейчас впервые открыл его двери. Мне не удалось лично познакомиться с этим выдающимся человеком, но этот кабинет, это место было его вотчиной, частью его самого. И даже запах здесь стоял другой, не как в остальном поместье. Было в нем что-то горькое, как в сухом вине. Словно это место впитало в себя всю горечь от болезни, с которой покойный князь и боролся последние годы. Сейф был спрятан за портретом одного из наших предков, я отодвинул картину. Вместо кодового замка здесь было лишь одно углубление. Для крови. Я прикусил кончик пальца и приложил к магическому сейфу. «Алексей Дмитриевич, прошу меня простить, но ритуальные иглы лежат вот здесь». Глава службы безопасности открыл верхний ящик в столе отца и показал небольшую коробочку. «Учту на будущее». Холодно ответил я, а затем услышал щелчок. И дверца сейфа медленно открылась. «Ваш отец был очень предусмотрительным. Он заранее подготовил для вас все, что может пригодиться». Звучит печально, когда человек готовится к своей кончине. В случае покойного князя, скорее рационально. Простите мою откровенность. Но он искренне хотел, чтобы один из сыновей продолжил его дело. Чтобы у людей был шанс победить монстров. «Он и с вами поделился даром?» Спросил я и достал из сейфа небольшую деревянную шкатулку, а больше внутри ничего не было. «Да. Но я думал, что вы в курсе, Алексей Дмитриевич». «Нет, Тимофей Сергеевич. Мне следовало раньше познакомиться с вами поближе. Вы ведь как-никак отвечаете за безопасность моей семьи. И только потому, что вы принесли мне клятву одним из первых, у меня нет сомнений в вашей верности». «Алексей Дмитриевич». Мужчина понизил тон и отвел взгляд к окну, из которого в кабинет попадали первые лучи солнца этого нового дня. «Я предпочитаю не распространяться, но вы, как новый глава рода, должны знать. Ваш отец в свое время спас жизнь моей жене и сыну. Я не просил о помощи, но когда она беременная попала в больницу и была на волосок от смерти, он оплатил лучших целителей. И только благодаря его неравнодушию у меня есть семья. Вы уже сполна отплатили за годы службы. Нет, князь. Это дело принципа. Жизнь за жизнь. Черт, и снова эта фраза. Почему в Москве все столь яро придерживаются этой традиции? Холодно спросил я. Хотя внутри негодовал. Настоящая верность строится не на долгах, отнюдь не на них. Так принято. Если один дворянин спас жизнь другому, даже если тот не просил, то появляется долг, и он не будет оплачен, пока спасенный не спасет жизнь спасавшему. Как бы сумбурно это ни звучало, но так и есть. Глупая традиция, хмыкнул я. По этой логике вы уже 100 раз отплатили моему отцу. Сколько раз вы спасали его жизнь? Много. Я не считал, Алексей Дмитриевич. Сами знаете, одни дворяне постоянно хотят убить других. Но ваш отец спас жизнь не мне, а моей семье. Поэтому и мой долг распространяется на вас. Будете служить, пока не спасете меня? Спросил я, а сам в мыслях усмехнулся этой логике. Все же были в этом мире моменты, которые мне не дано понять. Да, когда я спасу вашу жизнь, то со спокойной совестью смогу просить об отставке, если вы мне не откажете. Тимофей Сергеевич, вы 30 лет служили моему отцу, верой и правдой. Но вместо того, чтобы спокойно уйти на пенсию, решили не отказываться от принципов. Что ж, я это ценю. И будь по-вашему, раз так хотите. Хотя, признаюсь честно, я бы и раньше вас отпустил. Для меня это дело чести. Пусть так, — ответил я и открыл шкатулку. Артефакт правды представлял собой мутный кристалл, очень похожий на неограненный алмаз. Какая бы беда ни надвигалась на ваш дом, Алексей Дмитриевич, я сделаю все возможное, чтобы защитить вашу семью, — уверенно произнес Тимофей Сергеевич. Видимо, следующее нападение на нас будет финальным в его карьере. Не знаю, стоит ли этому радоваться. Я очень ценю вашу помощь и честность. С легкой улыбкой ответил я и протянул Тимофею Сергеевичу шкатулку с артефактом. В ближайшие дни всех проверю и усилю охрану поместья. Кивнул он, принимая шкатулку. Глава службы безопасности отправился выполнять указания, а я еще ненадолго остался в кабинете отца. Присел на кожаное кресло и достал телефон. Написал для Татьяны сообщение, что все фломастеры можно отправлять обратно. Но не ожидал, что сестра Лисси сразу же мне перезвонит. «Алексей, мне можно увольняться?» — спросила она после приветствия, обычного поздравления с Новым годом. «А ты хочешь уволиться?» «Что-то случилось?» — насторожился я. На миг подумал, что Татьяну раскрыли. Но нет. Тогда бы она уже не смогла мне позвонить. «Работа не пыльная, или, вернее, пыльная, но не сложная. Я же всего лишь горничная у младшей дочери Михаила Шолохова. Но разве после отправки фломастеров обратно я еще буду здесь нужна?» «Тебе просто надоело работать служанкой?» «Да. Поэтому и спрашиваю, будут ли другие задачи, или мне можно увольняться?» «Надеюсь, тебя никто не слышит. А то, знаешь, в доме Шолоховых и у стен есть призрачные уши». «Нет, я вышла в магазин, пока все спят после праздников. Глава дома после бала императора вернулся весь на взводе. Он последними проклятиями тебя покрывает и свою дочь». Я прислушался и уловил, как в трубке гудит ветер. Татьяна в самом деле была на улице. Тут все логично. «Таня, в какой магазин ты собралась утром 1 января?» «Продуктовый. Вчера на вывеске прочитала, что с 8 утра работает. Тут же район для богатых, вот и не стали выходной делать. Но чую, цены подняли. Вот уверенно, всю ночь перерисовывали». «Это называется инфляция», — усмехнулся я. «В общем, раз больше не хочешь работать, возвращайся в Смоленск. На ремонт своей квартиры или даже на первый взнос для новой ты уже заработала, как я и обещал. Спасибо, Лёш. Правда, я очень благодарна. Но для меня разве не найдется работа в Москве?» Я хмыкнул и задумался. Татьяну можно было пристроить к общему делу, только подарив ей дар, а это всегда риск. В первую очередь для ее жизни. А предлагать ей работу служанки совсем не то, чего она ожидает. «А какую работу ты сама хочешь?» — поинтересовался я, хотя в шутку захотелось спросить, не хочет ли она пошпионить за магоконтролем. «Я всю жизнь мечтала шить платье. Если ты не против, то вместо новой квартиры я потрачу деньги на хорошее обучение». «О, «Конечно, ты можешь сама распоряжаться своими средствами. Я лишь предложил оптимальный вариант. Но ты нашла лучше». «Спасибо», — воскликнула Таня. «Только сперва фломастеры принеси». «А, точно. Через 3 часа будут». «Так скоро? Ты там уже на низком старте, что ли?» «Ну, почти. Лейси сказала, что от фломастеров куда меньше толка, чем хотелось бы. Поэтому это был вопрос времени». «Твоей сестре за болтливость давно пора по попе надавать», — пошутил я. «Ой, так и займись этим. Знаешь же, что ты ей нравишься», — ответила Таня и бросила трубку. Вот так. И оставила она меня с неопределенными мыслями. Пока было время, я отправился отдыхать. Однако стоило мне открыть дверь в свою комнату, как я увидел перед своей кроватью Машу. На ней был полупрозрачный белый халат, который совершенно не скрывал голубого кружевного белья. «Ты ошиблась дверью?» — с улыбкой спросил я. От красоты девушки было сложно оторваться. И раз уж она пришла, то я не стал отказывать себе в удовольствии полюбоваться. Не ошиблась. Щеки девушки покраснели. «Тогда чего ты хочешь?» — прямо спросил я, подходя к ней ближе. «Я не глупая и понимаю, что женой князя мне не стать», — Маша отвела взгляд. «Да сегодня какой-то день признаний. Вот почему нельзя без этого?» «Я такого не говорил». Маша подняла на меня свои большие глаза и потянулась на цыпочках. Я улыбнулся и наклонился к ней. Но стоило ей коснуться меня своими губами, как под ногами задрожал пол. Поместье затрясло, как во время 6-бального землетрясения я подхватил падающую девушку и поднял на руки. А в следующий миг выбило окна, и я закрыл ее собой. «Что происходит?» — крикнула графиня, но в ее голосе не было паники. «Нападение», — ответил я. Но стоило мне сказать это, как все прекратилось. Словно и правда землетрясение. Но нет, в Москве такого не бывает. Это не сейсмоопасная зона, значит, дело в магии. Дверь в мою комнату распахнулась, и сюда вбежали Лейси, Света и Лиза. И застали полуголую Марию в моих руках. Кажется, это их удивило куда больше, чем выбитые стекла. А за ними влетел Тимофей Сергеевич с объяснениями. «Алексей Дмитриевич, мы только что отбили атаку взрывами, но все охранные артефакты пострадали. И даже 2 взрывных шара попали на территорию поместья». «Как их забросили одновременно?» — спросил я и положил Машу на кровать под удивленные взгляды девушек. «Но не на пол усеянной осколками стекла ее босую ставить. Вон, под моими ботинками хрустит, должно быть понятно». «Нас атаковали дроны, Алексей Дмитриевич. Подлетели 60 штук». «Сбросили взрывные шары и улетели», — отчеканил Тимофей Сергеевич. «Ясно. Когда будет установлена более надежная защита? Этот вопрос меня интересовал куда больше, чем осуждающие взгляды Лизы и Лесси. Новые защитные артефакты прибудут только к утру. Если в ближайшее время случится подобная атака, поместье не выстоит». «Поместье не может оставаться без защиты даже на час», — процедил я. «Где взять эти артефакты? И почему у вас нет должного запаса?» «46 артефактов — это и было с запасом. Обычно 10, но максимум 15 закапывают, и этого хватает». «А нам не хватило. Суть понимаете?» Я начинал злиться. «Да, и уже заказал артефакты с официальной фабрики Одинцова. Но по заснеженным дорогам нам их только к утру и привезут. Это самое быстрое, что род Демидовых мог нам предложить». «Хотите сказать, что их настолько сложно достать, что ни на одном складе поблизости нет? Даже у Голицына?» «Именно, Алексей Дмитриевич. Артефакты дорогостоящие и довольно редкие. Делаются под заказ для высшей знати». «Это так», — пискнула Маша, прикрываясь одеялом. «Я когда в твое поместье в Смоленске заказывала, тоже к Демидовым обращалась. А больше никто не делает подобную защиту. Только они дают гарантию, что артефакты сработают в случае нападения». «Ясно. Раз проблема в заснеженных дорогах, то я сам отправлюсь за артефактами. А пока, Тимофей Сергеевич, выставьте всю охрану. Вы за безопасность моей семьи головой отвечаете». «Будет сделано», — отчеканил глава службы безопасности и убежал выполнять. Ох, а император решил не мелочиться. Сразу 60 взрывных шаров сбросил. А что будет потом? «Нельзя медлить, потому что я совершенно не хочу знать, что будет потом». Быстрыми шагами я пошел по коридору. «Леш, «А ты как собрался до Одинцова добираться?» «За городом лютая метель началась», — спросила Света. «Возьму летающий транспорт. А пока меня не будет, отправляйтесь к Красновым», — ответил я, не оборачиваясь. «К этим предателям?» «Стой. Они же вопали, мой князь», — удивилась Лиза. «У нас положение не лучше. И как будете уезжать от них? Посоветуйте им сменить укрытие. Сейчас отправлю адрес». Я свернул к лестнице и больше возражений не слушал. Хотят выжить наверняка, пусть и едут, куда сказано. Выбора я им не оставил. Пока спускался к заднему двору поместья, отправил Лизе адрес в сообщении. Пожалуй, сейчас безопаснее места не придумаешь. Только вот за девушками могут следить. Я распахнул дверь в пристройку и столкнулся с удивленным взглядом Зубастика. Он так крепко спал, что его и взрывы не разбудили. А вот появление хозяина он хорошо почувствовал. «Ну что, дружище, готов к самому быстрому полету в твоей жизни?»